Бархатный стекла силуэт, полночный призрак, лунный свет, мерцая в нем, купаясь в снах, плывет и падает. Вокруг тебя, да будет новая жизнь.